Глава 4. По рации кто-то требовал инструкций, что делать у въездных ворот. Полиция, взбудораженная взрывами и стрельбой, угрожала прорваться на территорию клуба силой. Перестрелка слышалась в северо-западном секторе. Похоже, это растерянные охранники палили друг в друга. Усиленный мегафоном голос отдавал приказ прекратить огонь и вернуться на исходные позиции. А тем временем на крыше начался пожар. Люди кричали, ругались, пытались сбить пламя подручными средствами. В районе северной части стены неразбериха тоже нарастала, и это свидетельствовало об успехе замысла Болана. Из темноты доносились встревоженные возгласы и рев автомобильных клаксонов. Пытающиеся смыться важные персоны, будучи сугубо штатскими, запаниковали и вели себя так, будто застряли в автомобильной пробке в час пик. А полицейские машины с включенными сиренами спешили к яхт-клубу с обоих концов улицы Лейкшор, словно пчелы на мед. Рация опять затрещала. Теперь приказы отдавал Костелану. «Пусть выходят из машин! Ведите их к катерам! Катерам!» Вот тут-то и началась самая настоящая паника. Об обороне напрочь забыли. А произошло это вследствие того, что специалисты, следящие за действиями палача, называли эффектом Болана. Прошло всего 30 секунд после того, как взорвалась первая граната. Палач продолжал свою игру, напряженно прислушиваясь, стараясь уловить подходящий момент и тотчас же использовать его, полагаясь на свои инстинкты и отработанные до автоматизма рефлексы. Нет, Болан не надеялся на чудо. Свои победы он одерживал в результате тщательного планирования и всесторонней подготовки. В понимании Мака это и было — отдать все в руки Всевышнего. Но вовсе не значило, что, начав дело, Болан в дальнейшем слепо полагался на судьбу. Он просто верил в нее, как верил в удачу. Однако он не мог поверить своему счастью, когда увидел, что в яхт-клубе вдруг погас свет. Скорее всего, кто-то по неосторожности выключил рубильник. Но так это или нет, неважно. Главное, в здании стало темно. А темнота — его главный союзник. Сейчас Болану свет был не нужен. Зато для мафиози он означал жизнь. Обитатели шикарного притона даже не предполагали, что Болан уже находился у них в тылу. Они все еще были уверены, что нападавший находится где-то вне стен их крепости. И палача вполне удовлетворяло их заблуждение, чревато серьезными последствиями. Он не спеша зарядил ракетницу осветительной ракетой и выстрелил ею таким образом, чтобы она загорелась над озером. Через десяток секунд ослепительный резкий свет зальет берег и воды озера, после чего яркий огненный шар начнет медленно спускаться, покачиваясь на парашюте, и постепенно затухая, внесет еще большую сумятицу в ряды защитников сыновей Колумба. Ну а пока у палача имелось неотложное дело внутри здания. Болан поднялся садовое метрическое кресло, валявшееся на лужайке, и с размаху швырнул его в окно первого этажа. Он тут же последовал вслед за креслом и влетел в здание в тот самый момент, когда высоко в небе вспыхнула ракета и превратилась в ослепительный искрящийся шар. Болан приземлился на ковер и, весь усыпанный мелкими осколками стекла и оттого сверкающий, как елочная игрушка, откатился в сторону от места падения. При этом он выронил рацию Костелану, но зато выиграл несколько важных очков в игре на выживание. В небольшой комнате, куда он вскочил, находились два вооруженных человека, сидевшие на стульях возле самого окна. То ли их сбило креслом, брошенным Боланом, то ли они сами попадали на пол, понять было невозможно, но сейчас они, злобно матерясь, пытались выхватить оружие и встать на ноги, отбросив в сторону мешающие им стулья. Болан даже не думал терять время на такие глупости. В зеленовато-голубом свете люстры он четко видел обоих противников. Стоя на коленях, они все еще возились с оружием. Болан не стал их ждать и, лежа на полу, открыл огонь. Беретта тихо кашлянула. Раз, затем другой. На срезе глушителя полыхнули крохотные язычки пламени, и обе 9-миллиметровые пули Парабеллум нашли цель. Мафиози так и умерли, стоя на коленях, и свалились в груду битого стекла под окном. Осветительная ракета опускалась все ниже и ниже, с каждой секундой все ярче и безжалостнее высвечивая все, что творилось во дворе. Кто-то снова орал в мегафон, приказывая всем переходить на оборонительный рубеж у озера. Болон хищно усмехнулся и в неверном свете огляделся вокруг себя. Пока один лишь бог знал, удастся ли ему выбраться из логова мафии. Но маг дал себе слово обязательно найти решение этой проблемы. Сейчас же у него были более неотложные дела. Для начала ему следовало хотя бы сориентироваться, определить свое местонахождение и дальнейшие пути выполнения намеченной миссии. А уж решение, каким образом провернуть все с максимальной экономией сил и времени, придет само, чуть позже. Главное найти, где бьется сердце этой машины, и вырвать его с мясом. И кроме всего, остаться в живых. Глава 5. Бронированная комната считалась надежным убежищем. В нее невозможно было войти, когда замки запирались изнутри. Единственная возможность через переговорное устройство уговорить сидящих в ней впустить вас к себе. Комната была оснащена автономной системой подачи энергии и кондиционирования воздуха. Имелись там запасы консервов, воды и всего прочего, что могло при необходимости скрасить довольно продолжительную осаду. Еще вчера об этом рассуждали чисто теоретически, но вот сегодня события сложились так, что этой комнате-сейфу предстояло стать надежным убежищем для Винсенти, Тони Квазо и босса одной из северных территорий, Пита Дилани. Как только на пороге появился Чарли Фивер, Винсенти прохрипел: «Что там происходит?» Главный телохранитель был немного возбужден, и глаза выдавали его волнение. Надежно закрыв за собой дверь, он доложил: «Я думаю, что это Болон, Сал!» «Что ты несешь?» — заорал Капу. «Он! А с ним еще рота морских пехотинцев!» Дилани пробормотал: «Все разваливается к чертям! Думаю, пора уносить ноги!» «Я тоже так думаю, Пит!» — угрюмо согласился Чарли Фивер. «Стоп, ребята, без паники!» — взорвался бешеный Сал. Он в ярости легнул стену ногой и отшвырнул сигару в другой конец комнаты. «Это облава! Просто поганая полицейская облава! И больше ничего! Я доберусь до того парня, который дал добро на такое дерьмо! Я оторву ему яйца, подвешу под потолком и заставлю прыгать, чтобы он достал свое богатство! У, этот проклятый богом Кросс-Пойнт!» Чарли Фивер быстро подошел к нему и взял за руку. «Сал, это Мак Болан!» — спокойно произнес он, рискнув прервать гневную тираду босса. «Этот тип засел где-то с гранатометом, или еще черт знает с чем. Он запускает осветительные ракеты, пытаясь при их свете уничтожить здание клуба. Такое уже случалось. Возможно, так будет и здесь. Нам лучше убираться отсюда от греха подальше». «Точно!» — вмешался в разговор Квазу. «Он действует именно так. Этот сукин сын считает, что для него любые средства хороши. Ты бы видел, что он натворил на прошлой неделе в Техасе. Я расскажу». «Заткнись, Тони!» — приказал Винсенти. «Хорошо, Сал, я только...» «Нам нужно уходить», — продолжал убеждать начальство Чарли Фивер. «Другие ведь ушли. Кстати, куда они делись?» Вместо ответа Винсенти сердито поджал губы и уставился на кончик новой сигары. Щеки его раздулись от втянутого дыма. За него ответил Дилани: «Они ушли подземным ходом!» Чарли Фивер одобрительно кивнул головой. «Это лучший выход, Сал!» Он не сводил внимательных глаз с босса. «Лучше не придумаешь!» «Ну хорошо, хорошо!» — рявкнул Винсетти. А затем вдруг улыбнулся и более спокойным тоном произнес: «Смотри, чтобы меня не убили, Чарли!» Телохранитель хмыкнул и шутливо похлопал Капу по плечу. «Держаться всем вместе!» — приказал он. «Идем без света!» Чарли осторожно открыл дверь и возглавил процессию. В одной руке он держал маленький фонарь-карандаш, которым светил себе под ноги, в другой — кольт 45-го калибра. Шум со двора стал слышнее. Со всех сторон ревели полицейские сирены, гудели автомобильные клаксоны, время от времени трещали автоматные очереди. Чарли Фивер удивился, Кто же это стреляет и в кого? Большой прожектор на крыше был включен, и кто-то бестолково крутил его из стороны в сторону, беспорядочно освещая то один, то другой участок территории яхт-клуба. Тони Квазо прошептал: «Пахнет дымом!» «Минуту назад что-то взорвалось на крыше», — объяснил Чарли Фивер. «Я так и думал», — тихо произнес Винценти, одобрительно поглядывая на свою третью руку. «Ты сейчас утверждаешь, что это Болан?» «Да, Сал», — тоже тихо ответил Чарли. «Окей, пошли. Держитесь поближе ко мне». Он провел небольшую группу через конференц-зал и осторожно открыл дверь личного кабинета Винценти и первым быстро вошел туда. Их цель, замаскированная дверь в стене позади письменного стола Сала, была близка. Встроенная винтовая лестница вела из рабочего кабинета в цокольное помещение, из которого через подземный ход можно было выйти к озеру. Этот подземный ход редко использовался в подобных экстренных случаях, когда требовалось быстро и незаметно унести ноги, но был очень удобен для так называемых «скромных визитов друзей», которые по различным причинам не желали, чтобы их видели посторонние, и потому встречались с боссом напрямую. Сердце Чарли Фивера ёкнуло сразу же, как только он переступил порог кабинета. Ему показалось, что он увидел неяркий лучик света за письменным столом. Его реакция была мгновенной. Ударом ноги Чарли тут же захлопнул дверь перед носом Сала Винценти, выключил фонарик и, бросившись в глубину комнаты, трижды выстрелил, целясь чуть-чуть повыше крышки стола. В ответ послышался испуганный женский крик. «Нет, остановитесь, что вы делаете?» Дверь распахнулась, и в кабинет влетел сам бешеный Сал, сжимая в каждой лапе по револьверу. Чарли заорал: «Не стреляй, Сал! Там баба!» «Какая баба?» От изумления Винценти разинул рот. Телохранитель включил фонарик и решительно направился к письменному столу. Перегнувшись через кресло, Чарли за волосы вытащил на свет сопротивляющуюся молодую женщину, вытолкал ее на середину кабинета, а затем брезгливо швырнул на пол. Блондинка растянулась на ковре и, испуганно моргая, уставилась на слепящий глаз фонаря. Тони Квазо вбежал в комнату и простонал: «Боже мой, Линда! Ты знаешь эту бабу?» — наливаясь гневом, спросил Винценти. «Да, это моя, это Линда, вот так!» «Черт возьми! Что значит вот так?» — взвизгнул бешеный Сал. «Какого черта? Что она здесь делает?» «О, боже, я оставил ее в автомобиле. Она должна была уехать с... Линда, черт побери, что ты тут делаешь? Ты знаешь, что тебе не разрешается!» «Мне надо было сходить в туалет, а те обезьяны удрали и оставили мне одну. На них и ори, а не на меня!» Винценти сдвинул брови на переносице и в упор взглянул на Квазу. «Эй ты! Отвяжись от нее!» Насупившись, он суровым видом подошел к девушке. И тут с ним произошла типичная для него трансформация. Он улыбнулся, галантно помог девушке подняться, погладил ее по попке и сказал: «Дорогая, в заведении полно сортиров. Не было необходимости подниматься сюда. Надеюсь, ты не пописала в один из ящиков письменного стола папы Сала». «Сал, нам пора уходить», — напомнил Чарли, а затем, взглянув в сторону Квазу, добавил: «Тони, эта девушка пойдет с тобой. Позже мы поговорим об этом». Зайдя за стол, Чарли нажал скрытую кнопку и открыл потайную дверь. «Сал!» Но Винценти не слышал его. Он уставился на маленький фонарик, лежащий на полу под столом. Стекло рефлектора прикрывал дамский носовой платочек, удерживаемый на месте тоненькой резинкой. «Да, ты составишь девочке компанию, Тони!» — сказал Сал. На его лице появилось хорошо знакомое выражение, которое означало: «Бешеный Сал Винценти принимает решение». «Она пойдет с нами, но не до конца». Тони Квазо, как и другие, мгновенно понял, что имел в виду Сал. Девушка что-то искала в ящиках письменного стола босса, а сейчас ее еще посвятят в тайну существования подземного хода. Все понятно. Девочке Тони предстоит исчезнуть в водах озера Сент-Клэр, как можно дальше от берега. Подобный поворот событий был весьма неприятен для второго человека в организации, Энтони Томаса Квазо. Он глухо выдохнул. «Я сам займусь этим, Сал!» Подхватив блондинку под мышки, он поставил ее на ноги и пристроил в колонну следом за Питом Дилани. Девушка покорно стояла, опустив голову. Квазу за ней. Чарли Фивер прикрывал тыл. Внизу, в шахте винтовой лестницы, горел свет. Остановившись на полпути, Винсенти спросил. «Что это за свет, Чарли?» «Возможно, забыли выключить аварийное освещение. Не волнуйся, Сал». «Нет, я больше не хочу сюрпризов. Отойди, Капит. Пусть Кваза с девчонкой идут первыми». Тони вздохнул и дал девчонке коленом под зад. Они прошли мимо Капу и стали впереди всех. Винсенти также пропустил вперед и Дилани. Чарли Фивер прикрывал теперь не только отход группы, но и спину босса. «Все хорошо, Сал», — тихо произнес он. «Без сомнения», — ответил Винсенти. Сейчас они находились на уровне цокольного этажа и продолжали двигаться в восточном направлении, в том же порядке. Девушка впереди, за ней Тони Квазо, а потом уже все остальные. Тусклый фонарь, укрепленный на противоположной стене, почти не давал света. В тот момент, когда Чарли Фивер вышел из штатного колодца, впереди процессии мелькнула чья-то неясная тень. Блондинка завизжала от страха и тут же улетела в темноту, должно быть, не без помощи увесистого кулака. Идущие следом за ней мужчины еще не успели сообразить, что же с ней случилось. Как во мраке туннеля вспыхнул короткий, острый язычок пламени, и с головой Тони Квазо произошло нечто страшное. Его череп сзади вдруг развернулся, точно лепестки цветка, и во все стороны хлынула кровь, полетели ошметки мозга. Пит Дилани отшатнулся и выхватил из-за пояса свою пушку. Больше он ничего не успел сделать. Чарли Фиверу показалось, будто он увидел, как небольшой кусочек металла впился в горло Дилани, а из его рта ударил фонтан крови. Сал Винсенти, обезумев от гнева и страха, волчком вертелся на одном месте и наугад палил из пистолета в темноту. Но это не спасло его. Пуля невидимого врага вошла в его тело чуть пониже левой лопатки. И только тогда Чарли Фивер уловил чуть слышный, шелестящий звук выстрела и, несмотря на всю драматичность ситуации, успел удивиться эффективности глушителя, который нисколько не уменьшил огневую мощь оружия.